Глава 54. Мы чуть приоткрыли дверь и в ужасе отпрянули. На веранде стояла Изабель, вооружившись длинным разделочным кухонным ножом. Оглядевшись, она стала спускаться по лестнице. «Но чем же она отравила тебя, Жази?» «У меня аллергия», — прошептала девочка. «Мне нельзя принимать ни парацетамол, ни пенициллин, но об этом никто, кроме нее, не знает». У меня не было времени анализировать ее слова. Нам надо было спасаться. Но что делать? Включить лампу было рискованно. Пришлось довольствоваться зажигалкой, хотя открытый огонь здесь был опасен. Я крепко сжимала руку Жази, чтобы она в панике не выскочила наружу. «Это бессмысленно, Анна», — хрипло прошептала она. «Она найдет нас. Она убьет нас. Я была плохой девочкой». Мой взгляд ощупывал стены, потолок. Хотя с минуты на минуту могла распахнуться дверь, и на пороге возникла бы Изабель с ножом. И тут мы услышали, как она зовет дочь. «Жази, дорогая моя, где ты? Иди ко мне, я хочу тебе помочь!» Ее неестественно нежный голос звучал где-то совсем рядом, и Жази расплакалась. По счастью, шум генератора заглушал все звуки. Трепещущее пламя зажигалки освещало стены. Мой взгляд вновь упал на ржавый мотор, от него шел трубопровод, скрывавшийся в полу. «Наконец я придумала выход. Масляная ванна». Разумеется, генератор и топливный бак не отвечали новейшим технологиям. Цистерна с мазутом была вмонтирована в пол справа от генератора. Это была даже не цистерна, а скорее пластмассовый котел радиусом почти метр, крышка которого поднималась над полом сантиметров на 10. Надо было сорвать пломбу и сдвинуть тонкую бетонную пластину, закрывавшую котел. Поначалу казалось, что она слишком тяжела для меня, но потом... Упершись ногами в стену сарая, я вложила в рывок всю силу своего отчаяния. Пластина отодвинулась сантиметров на 40, так что мы обе могли бы спуститься в щель. «Я туда не полезу», — проговорила Жази. Мы смотрели в темную дыру, источавшую отвратительный запах старого мазута. «Надо, это наш единственный шанс!» Словно в подтверждение моих слов раздался крик на улице. «Жази, выходи! Мама ждет тебя! Будь хорошей девочкой!» Она была всего в двух шагах. «Давай», — потянула я девочку, — «не бойся, я с тобой». Жази парализовала от страха, что было мне на руку. Я подняла ее и опустила в цистерну. Та была глубиной метра полтора и лишь наполовину заполнена мазутом, так что Жази не могла утонуть. Отпустив ее, я подбежала к двери и подперла ручку старым садовым стулом. Затем ломом разбила лампу на потолке. В почти полной темноте я перебила подвод к генератору, подсунула лом под крышку и всем телом навалилась на него. Я собрала все остатки сил, не обращая внимания на боль в спине. И у меня действительно получилось. Бетонная крышка опрокинулась и с глухим стуком упала сбоку от цистерны. Теперь, с трудом преодолевая отвращение, я и сама залезла в липкую темную жидкость. Как раз вовремя. Только мои ноги коснулись скользкого дна, как дверная ручка задергалась. «Жази!» «Ты здесь?» Изабель пока не удалось отодвинуть стул, но это было дело минуты. «Зачем ты это сделала? Зачем ты скинула крышку?» — со слезами в голосе спросила Жази, хватаясь за меня перепачканными в мазуте руками. «Так меньше заметно», — ответила я. «Я никогда не смогла бы задвинуть крышку отсюда, изнутри. Будем надеяться, что упавшая крышка привлечет меньше внимания, чем приоткрытая». Я понимала, что это абсолютно безумная идея, и что у нас нет ни единого шанса на спасение. Дверь с грохотом распахнулась, и мы ощутили порыв холодного ветра. «Жази?» Я прекрасно понимала, что Изабель тут, но не слышала ее шагов, потому что шум генератора полностью перекрывал все звуки. После полуденное солнце слабо освещало сарай, и я с облегчением поняла, что у Изабель нет фонаря. Я беззвучно молилась, чтобы она не заметила открытую цистерну. Впрочем, даже если это привлечет ее внимание, она не сможет разглядеть нас внутри при этом тусклом свете. Она же не станет светить спичками в цистерну с топливом. Я велела Жази присесть, и она послушалась. Ее тело было полностью покрыто холодной жижей, и лишь голова с открытым ртом виднелась над поверхностью. Она закашлялась, не в силах больше выносить отвратительный запах. Мне захотелось погладить ее, но я лишь испачкала ей волосы рукой. «Спокойно, все будет хорошо», — прошептала я, но мои слова не произвели на нее никакого впечатления. Жази разрыдалась вся дрожа. Я зажала ей рот рукой, удостоверившись, что она может дышать носом. Она укусила меня. Несмотря на резкую боль, я не убрала руку, потому что Изабель была совсем рядом. Не знаю, сколько времени мы так простояли. Я задыхалась в темной вонючей цистерне с мазутом, прижимая к себе до смерти перепуганного ребенка. Прошла минута или пять. Я потеряла чувство времени. Но вдруг я поняла, что Изабель ушла. Тусклый свет пропал. Очевидно, она закрыла дверь. Я, наконец, отпустила плачущую Жози. «Папочка, мне страшно», — сказала она почему-то, и я обрадовалась ее оговорке. Значит, я вызывала ее доверие. «Мне тоже», — отозвалась я, прижав ее к себе. «Но ничего, все будет хорошо». И все могло окончиться хорошо. Я знала это. Изабель ушла. Скорее всего, она пошла обратно в дом за фонарем. Теперь у нас было время, чтобы выбраться отсюда, добежать до деревни, попросить помощи. Время для следующего шага. Но тут случилось непредвиденное. Жази больше не могла сдержаться. Она зарыдала. Ей было страшно в липком и вонючем мазуте. Темно, как в гробу. И она закричала. Громко и отчаянно. Я ничего не могла с этим поделать. У меня не получалось ее успокоить. Но, увы, это было еще не самое страшное. Моя главная ошибка состояла в том, что я перебила трубопровод. Генератор начал давать перебои, а потом остановился. Вот что было хуже всего, потому что теперь любой наш звук был прекрасно слышен снаружи.